Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников. Переправа через Березину – несомненный подвиг. Армия, от которой осталось лишь название, отягощенная дезертирами, бесчисленными повозками, деморализованными солдатами с отмороженными конечностями. Армия, потерявшая все, почти все. Остался несломленный Ней, остался в очередной раз раненый Удино. И человек, благодаря которому армия Наполеона смогла перейти реку и выскользнуть из ловушки. Таким человеком стал Жан-Батист Эбле, артиллерийский генерал, командовавший понтонерами Великой Армии. Службу он начал, когда ему было 10 лет. В полк его взял отец, офицер королевской армии. За последующие 24 года он дослужился до капитана, а еще через 2 года стал уже дивизионным генералом. Эти 2 года, разумеется, пришлись на революционные войны. Эбле был артиллеристом от Бога. Именно ему принадлежит идея разделить орудия между разными дивизиями во время голландской кампании. Вслед за этим он сформировал резервные артиллерийские парки. Генерал Дюмурье, а затем и сменивший его Муро, неустанно восхищались талантами Эбле. Даже в самые тяжелые времена Эбле создавал грозный артиллерию, как, например, в Неаполе. Его назначили командовать несуществующей артиллерией. Через несколько недель артиллерия появилась из захваченных у неприятеля орудий. В главных битвах императорской Франции он почти не участвовал. Его сначала назначают губернатором Магдебурга, затем военным министром при Вестфальском короле Жероме Бонапарте. Впрочем, Эбле тут показал свой характер. Он отказался присягать Жерому, заявив, что не станет преклонять колено перед иностранным правителем. Некоторое время Эбле приносил пользу в Испании. Он участвовал в осаде Сьюдад-Родриго и Альмейды. В феврале 12 года ему поручили руководить понтонерами Великой Армии. Его люди наводили мосты через Неман, чтобы грозная армия Наполеона вошла в Россию. И эти же солдаты сооружали мосты для отступления. Эбле приказали бросить повозки, слишком обременительные для стремительно бегущих солдат. Но он утаил большинство материалов. И не зря. Французская армия была отрезана от главных переправ и приходилось наводить мосты самим. Приказ был получен вечером. Утром мосты были почти готовы. Всю ночь без минуты отдыха понтонеры Эбле по пояс в ледяной воде Березины, уворачиваясь от плывущих льдин, сооружали мосты. И сам генерал время от времени прыгал в воду и помогал подчиненным. Мосты были готовы. 28 ноября последние организованные части армии переправились на левый берег Березины. На утро Эбле сжег творение своих рук, за которое заплатили жизнями почти все его солдаты. Переправа через Березину стоила жизни самому Эбле. Смертельно больному ему удалось дойти до Кёнигсберга, где он и умер в последний день 1812 года. Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников. События на Сенатской площади стали переломным моментом для восприятия многих фигур русской истории. В памяти потомков некоторые герои 12-го года остались бессердечными палачами. Так произошло и с генералом Толлем. 14 декабря 1825 года многие уговаривали Николая открыть картечный огонь по мятежникам. Но именно Толлю приписывают слова: «Ваше Величество, или вы сметаете картечью бунтовщиков, или отрекаетесь от трона». Возможно, поэтому впоследствии Карл Федорович Толль был несколько забыт, а напрасно. Карлуша, как его ласково называл князь Кутузов, был блестящим офицером, выдающимся стратегом и одним из самых образованных военных своего времени. Он закончил сухопутный кадетский корпус, которым тогда руководил Кутузов, был определен по квартирмейстерской части в свиту императора Павла, а затем прошел вместе с Суворовым итальянские и швейцарские походы. Переход через Альпы, взятие чертова моста, и Карл Толль уже анинский кавалер и майор. Потом Аустерлиц и война с турками. Во время турецкой кампании Толль попадает в подчинение Кутузову. Тот с радостью принимает своего бывшего воспитанника кадета и в дальнейшем способствует его возвышению. В характеристике, которую выдал Кутузов Толю, добрых слов немало. Во всех случаях оправдал те труды, которые на воспитание его в кадетском корпусе употреблены были, и, соединяя познание своей части с отличной храбростью, доказал те чувства, которые в младенчестве в публичном воспитании старались ему вселить, и тем доставил мне случай сугубо приятно отдать ему справедливость. Перед самой войной 12-го года Толль составил план действий для русской армии. В целом он не слишком отличался от того, что задумал ранее Барклай де Толли. Но выбрана была другая тактика, которую предложил Пфуль. Разделение двух армий с тем, чтобы Багратион нанес удар во фланг. И лагерь на Дриссе. План Пфуля оказался провальным, но у Карла Толли еще была не одна возможность отличиться. Великий стратег Клаузевиц отдавал должное талантам Толля, но и не переоценивал его. Он называл Толля талантливым и исполнительным, но, по его мнению, русскому генералу не хватало хватало размаха. Толь полагал, что соединения двух армий достаточно, чтобы дать генеральное сражение сразу, а дальше его фантазия не простиралась. Его стихией были сиюминутные решения, когда от быстроты их принятия зависела судьба армии. Так почти интуитивно выбрал он Бородинское поле для сражения, за что тот же Клаузевиц его впоследствии хвалил. Тарутинский маневр тоже разрабатывал Толь, а за Малоярославец, Вязьму и Красный его произвели уже в генерал-майоры. В конце года Толя назначают генерал-квартирмейстером главного штаба императора. Отличился он не раз и в ходе заграничного похода. Впереди у него было еще много кампаний. В 1829 году его усилия помогли успешно завершить войну с Турцией. Через два года войска под его командованием входили в Варшаву. И еще один штрих. Никто иной, как барон Карл Федорович Толь в качестве главноуправляющего путями сообщений выдавал разрешение на строительство первой российской железной дороги. Вот один портрет, а вот другой. Искусные подобия русских и французских военачальников.